Глава третья. Нина. Такси доехало быстро по пустынным улицам после 9 вечера. Всю дорогу кусала губы и нервничала, думая о том, какая расплата последует за эту прогулку и вольность. Отдала деньги водителю и понеслась к двери, даже сдачу не стала забирать. От нервов руки тряслись, и я выронила ключи, которые с характерным звуком упали на асфальт. Да чёрт! Еще больше распереживалась я, поднимая связку. В замок ключ тоже вставился не сразу, но с горем пополам я все же попала домой. В холле было тихо, горел дежурный свет, что означало, что папа уже поужинал, не нашел меня и ушел в свою спальню. Я надеюсь, что в спальню, а не в кабинет, потому что если в кабинет, то это... Мысли прервал виброзвонок моего телефона, вздрогнула от неожиданности и вынула из кармана джинсов смартфон. «Папа», — прочла я на экране и закатила глаза. «Ну все, запомните меня, молодой. Я так надеялась успеть прошмыгнуть к себе и хотя бы переодеться, но теперь времени на это у меня нет». Ему наверняка доложила о моем позднем возвращении охрана дома и участка. «Да, пап», — приняла я вызов и постаралась придать голосу беззаботности. «В кабинет поднимись», — прозвучал холодный приказ. Сердце ухнуло в самые пятки. Надеваться некуда. Если не пойду, будет еще хуже. По дороге на скорую руку сплела косу, чтобы отец не понял, что я ходила с распущенными волосами. За это тоже обязательно накажет. Несколько ступеней, и я возле кабинета. На пороге задержалась, но смысла оттягивать неизбежное не было, и я постучала в дверь. «Войди». Вошла. Робко остановилась у двери с другой стороны. «Села», — прозвучал очередной холодный приказ. И снова я его выполнила, послушно сев на стул напротив стола отца. Руки положила на колени, как учил папа при разговоре с ним. Я молчала, ожидая, что он скажет. «Почему так поздно и на такси?» Откинулся он на спинку своего кожаного кресла. «Нужно было позвонить мне, я бы прислал водителя». «Ну да, чтобы ты, папочка, увидел, где я была на самом деле». «С Настей что-то засиделись, пока все примеры решили. Про время совсем забыли. Прости, такого больше не повторится. Я не хотела тебя беспокоить и отрывать от дел, поэтому воспользовалась услугами такси». «Ты знаешь правила и будешь наказана». Молча опустила голову. «Знаю и очень хорошо». «Где резинка для волос?» Заметил все же. «Не знаю, слетела, наверное». Потрясла я головой. «В такси». «Что это за вещи на тебе? Кто разрешил джинсы?» «Я все могу объяснить». «Попробуй», — усмехнулся он. «Потому что если я не проникнусь, ты об этом очень пожалеешь». «Я пролила чай на сарафан и водолазку», — озвучила я заготовленную по дороге в такси-версию. «Пришлось постирать свои вещи и взять у Насти свитер и джинсы. Не в трусах же мне было ехать обратно». Папа строго вглядывался в меня, словно искал изъяны в моей истории. На мой взгляд, она была весьма правдоподобна, и я невинно смотрела на отца. «Допустим». Наконец кивнул он, и я облегченно выдохнула. «Но чтобы завтра же вернул этот ширпотреб своей подружке». «И чай не пей в гостях, раз руки дырявые». «Конечно, пап. Я прямо сейчас все сниму в комнате, сложу в пакет и отдам завтра». «Нина». Снова глянул отец на меня из-под лобья. «Если ты еще раз придешь домой поздно, я накажу тебя серьезнее, ты поняла?» Я, вмиг похолодев, вцепилась пальцами в свои колени. «Я спросил, ты меня поняла?» — повысил он голос. «Да, я поняла». «А еще я надеюсь, что ты принесешь мне отличный результат той контрольной, к которой вы сегодня так усердно готовились. Когда контрольная?» «Завтра, пап», — отозвалась я. «Конечно, пап, я обязательно покажу тебе, как только нам их раздадут». «Контрольная в самом деле будет, и теперь мне ни в коем случае нельзя ее провалить». «А теперь о наказании», — сложил он пальцы в замок. «Месяц домашнего ареста, только поездка в университет и в больницу, если потребуется, никаких наличных и телефон на стол». Он указал глазами перед собой, и я медленно вынула свой смартфон. Также медленно... положила его на край папиного огромного стола. Он забрал его и лениво кинул в сейф, предварительно выключив питание и вынув оттуда сим-карту, а мне протянул обычный кнопочный телефон. Контроль прежде всего. Без связи вовсе он не может меня оставить. Я забрала тапик и продолжила смотреть на свои колени. «Послезавтра у нас семейный ужин в ресторане, не забудь». Зачем нам вдвоем ехать в ресторан, я не поняла. Но научена опытом, что задавать лишние вопросы не стоит. Хорошо, я запомню. Свободно. Поднялась к себе и, как обещала, сняла чужую одежду. Не дай бог папе приспичит снова что-то мне сказать, а я до сих пор в джинсах. Это уже будет гораздо сильнее караться, чем домашним арестом. Переоделась в мягкую пижаму и уселась на широкий подоконник. Вдали горели огни большого города, но я смотрела словно мимо них, думая о своем. Ареста я не боялась. Мне все равно некуда идти и не к кому. Никто меня не ждет. У меня нет друзей ни в старой школе, ни в новом университете, ни среди соседей. С таким образом жизни их просто нереально завести. Про парня тем более молчу. К этому я уже давно привыкла. А вот отсутствие телефона с доступом в интернет меня огорчало. Друзья у меня были. В чате. Там я могла быть кем угодно, выглядеть как угодно и свободно общаться на любые темы. И несколько друзей по переписке у меня появилось. Мне хватало этого общения. С ними я не чувствовала себя такой одинокой и никому не нужной. «Бррр!» – услышала я, и на мои колени запрыгнул кот. «Бусик!» – улыбнулась я ему и погладила по полосатой спинке. Все же один физически существующий друг у меня имелся – Бусик. Американский короткошерстный кот. Он уселся на моих ногах, ласково мурлыкая мне, и смотрел на меня с безграничной любовью. Я почесала его за ушком и грустно улыбнулась. Этот кот — единственное, что осталось от моей прошлой жизни. Там, где была мама, там, где меня еще любили. Бусик, словно потерявшийся пазл от картинки счастливой жизни, словно живое напоминание, что мне это не приснилось, что все это было. Прошло уже 7 лет, а я все еще живу там и скучаю по тому времени, когда у меня была семья. Буду ли я еще когда-нибудь счастлива? Снова улыбаться, а не плакать? Не знаю. Это словно не моя жизнь. Меня заставляет ее жить, и я не в силах ничего изменить. Этот дом стал чужим после смерти мамы. Я здесь стала чужой. Я не хочу сюда возвращаться, засиживаясь в библиотеке университета допоздна. Мне кажется, я уже перечитала весь список книг в библиотеке, начиная еще с прошлой весны, когда стала ходить сюда на подготовительные курсы. В библиотеке среди книг с чашечкой кофе на перерыве мне спокойнее, чем в доме с отцом. Хотя бы в библиотеке сидеть не запрещает. И то легче. Ярослав. Меня разбудил звук будильника. Выключил его и потер глаза. Как? Уже утро? Мне кажется, я только что голову на подушку положил. Голова гудела после вчерашнего загула. Но пропустить пары я не мог. Посещение занятий напрямую влияло на закрытие сессии. Кое-как стащил себя с кровати и сунул свое тело в душ. 5 минут, и я вроде бы почти жив снова. Натянул футболку и джинсы и вышел в кухню в поисках чего-нибудь на завтрак. «О, мать моя женщина, ты дома?» – удивился я, застав ее за приготовлением омлета. «Доброе утро, сын мой», – ответила она, мельком глянув на меня. «Садись завтракать, почти готово. Чего такой мятый?» «Поздно лег», – отозвался я и плюхнулся на стул, придвигая к себе стакан и графин с водой. «Поздно лег или много пил?» – изогнула она бровь, поставив передо мной тарелку с дымящимся и ароматным омлетом. «Ну, мам!» – придвинул я к себе еду поближе. «Ты же знаешь, что была вечеринка в честь начала учебного года». «Да знаю, знаю. Ешь, а то опоздаешь на учебу». «Ем», — сказал я, прожевав очередной кусочек наивкуснейшего маминого омлета. «Очень вкусно, между прочим. А ты чего не на работе?» «Взяла отгулы. И вообще, скоро работу сменю, но об этом потом. По делам надо бежать». Она сняла фартук и повесила его на крючок. Я пожал плечами. «Ну, потом так потом. Мне и самому некогда болтать. Омлет доем, и тоже пора ехать на занятия». «Кстати, Ярик!» Обернулась она на выходе из кухни. На завтра на вечер ничего не планируй, пожалуйста». «А что такое?» «Я тебе не говорила», — замялась вдруг она. «Но я снова выхожу замуж. Завтра познакомлю тебя со своим женихом». Омлет встал поперек горла. «Замуж? Жених?» — переспросил в недоумении я, с трудом проглотив кусок. «Да, жених, его ребенок и мы с тобой идем в ресторан завтра вечером». «Жених и его ребенок?» — выпучил я глаза. «Мам, ты ничего не перепутала?» «Нет, я ничего не перепутала. В общем, все потом, мне пора». Мама чмокнула мою обалдевшую от таких новостей с самого утра морду и ушла в коридор, пока я тупо смотрел перед собой и хлопал глазами. Мама выходит замуж за какого-то хмыря с ребенком. Просто чудесно. А жить мы все будем в нашей двухкомнатной съемной квартире? Пары прошли как в тумане, но не только из-за новостей матери, но и потому, что спать хотелось жутко. Только и мечтал поехать поскорее домой и завалиться в кровать. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Преподаватели словно сговорились и нагрузили нас так, что и за месяц не переделать всех заданий. После пар пришлось заглянуть в библиотеку и искать материал здесь, потому что в интернете по такой узкой специальности мало что имеется. Мы ищем информацию по старинке, в огромных энциклопедиях. Раньше удавалось хоть что-то найти на просторах сети. Но на последнем курсе темы уж слишком сложные и специфические. Зашел и сразу же наткнулся взглядом на Нину. Она что-то читала и делала пометки в тетради. «Дэн все верно рассказал о ней, та еще заучка. В это время мы были здесь, конечно, не одни, но я был не удивлен, что среди учеников увидел именно ее. Наверное, Нина здесь каждый день трется, хотя с такими заданиями я тоже здесь поселюсь». На шум шагов по паркету она подняла свои огромные глаза и встретилась на миг с моими. Через секунду первая оборвала зрительный контакт и вернулась к книге. Впрочем, чувство потери по данному случаю я не испытал. Я испытал это чувство по другому поводу. Наш библиотекарь Тоня отсутствовала на месте, а без нее я совершенно не представляю, где найти нужную тему среди тонны книг довольно немаленькой библиотеки. Вздохнул и пошел мимо стеллажей. Полчаса проходил, нужное не нашел, а Тоня все никак не возвращалась. Шумно выдохнул, прислонившись лбом к холодному металлу. Рассчитывал быстро переписать необходимое и свалить или взять с собой книгу, но теперь, кажется, застряну тут до самого закрытия. «Помочь?» — услышал я голос позади себя. Открыл глаза и обернулся. Заучка стояла недалеко от меня с книгой в руках. «Не надо, я сам». Отмахнулся я от нее. «Не знаешь, где Тоня?» «Она ушла домой», — ответила Нина. «Кажется, заболел ребенок. Библиотеку оставили открытой с условием, что книги брать с собой нельзя. Вот сижу, переписываю». Она поставила книгу на одну из полок возле меня. «И не вернется уже?» «Я думаю, сегодня уже нет». «Вот задница!» — воскликнул я. «Точно помощь не нужна?» — спросила первокурсница, изогнув бровь. «Нет». После сцены вечеринки Дэна просить Нину о чем либо или принимать ее помощь мне не хотелось. «Ну, как знаешь». Она отошла к своему столу и снова вернулась к чтению. Я побродил еще минут 20, пока меня окончательно не доконало ощущение, что я ищу то, не знаю что. Плюнул на гордость и вернулся к мелкой. А вдруг она в самом деле знает, где найти нужную мне информацию? Не просто же так предлагала. «Гм!» Покашлял я возле нее, привлекая к себе внимание. Голубые глаза оторвались от книги и сосредоточились на мне. «Может, все же подскажешь мне, где найти вот эту тему?» Протянул ей тетрадь с записанной темой. Надеюсь, она разберет мой почерк. Он у меня так себе, если честно. Но Нина все поняла и вернула мне обратно тетрадь уже через несколько секунд. «Сейчас найдем». Она тоже погуляла между стеллажами, но минут через 10, к моему изумлению, вынесла книгу и протянула ее мне. «Здесь есть все, что нужно». Я забрал из ее рук книгу и полистал содержание. Действительно, все, что нужно, здесь есть. «Спасибо», — сказал я ей. «Если нужна помощь, можно просто попросить», — ответила она и вернулась к своим тетрадкам.